Глава шестая. Взгляд Райта заострился. Стал таким, что душу обожгло адским огнем, но Мац ничего не сказал. Лишь сильнее раскрыл меня для себя и провел ладонью по спине. «Хочу увидеть тебя голой». Его голос вонзился в сознание и пропитал его, против моей воли заставляя задрожать. При этом в Матсе не было ни сдержанной похоти, которая имелась в молодых парнях. В нем было нечто жесткое и властное, то, что могло быть только во взрослом, самодостаточном мужчине, дьяволе во плоти. «Шутишь?» Моих губ коснулась саркастичная улыбка. «В последнюю нашу встречу ты желал меня убить, а теперь голый хочешь видеть?» «Сними одежду. Хочу посмотреть, точно ли это ты. А по лицу это не ясно? Хочу увидеть тебя всю». «Нет». «Резко и остаточное. Раздеваться перед тобой я не собираюсь и не желаю, чтобы ты, животное, прикасался ко мне. Я себя слишком сильно уважаю, чтобы допускать нечто такое. И вообще, я у тебя, черт возьми, про Лиама спрашивала. Что с ним? Где он? Пока не расскажешь про него, я отказываюсь вообще разговаривать с тобой». Я разразилась гневной тирадой, при этом яростно жестикулируя руками и неистово пытаясь оттолкнуть Райта от себя. А он был словно нерушимая и ледяная скала. «Когда ты его в последний раз видела?» Он смотрел на меня, следил за каждой чертой лица и за моими эмоциями. Отдаленно пришло понимание того, что Райт хотел увидеть, как я отреагирую на этот вопрос. Я долго не думала над ответом. Считала, что кое-что все же должна прояснить, хотя в основном сейчас говорила необдуманно и на эмоциях. 14 лет назад. Как и тебя. Я была тогда, и я появилась сейчас. Все, что происходило за эти 14 лет, мне неизвестно. И, если честно, мне все равно. Меня волнует только Лиам. Вот как. Это все, что он сказал. Но наш зрительный контакт, который возник в этот момент, опалил подобно пламени. Райт одним движением поднял меня на руки, и прежде чем я поняла, что происходило, он куда-то меня понес. Я с первых же секунд начала неистово вырываться. Использовала все силы, которые были в моем теле, и даже больше. Из-за этого далеко не сразу почувствовала, что Райт держал меня бережно, с той аккуратностью, которая, казалось, просто не могла быть в его громоздком, мощном теле. Я совершенно не понимала Матса. Ведь ожидала другого, и если прежнего Райта я могла хоть как-то прочитать, то этого нет. Он был полностью закрыт. Райт занес меня в свой кабинет и там усадил на стол. Моя попытка убежать сразу же была пресечена тем, что мужчина одним движением прижал меня к себе. Второй рукой он достал какую-то папку, до этого лежащую под ворохом бумаг. Когда Мац ее открыл, я поняла, что это было досье на меня, и, судя по тому, где оно лежало, Райт не просто не просматривал его. На эту папку ему было плевать. Но сейчас он ее открыл и скользнул взглядом по бумагам и фотографиям. Их тут было несколько. В том числе и та, на которых я была маленькой или снятой в подростковом возрасте. «Ноэми Но», — произнес он, окинув взглядом графу с именем. «Ты Джая?» «Нет, вообще-то я Ноэми. Ноэми Но. Вот, наконец-то, мы и познакомились. И нет». «Мне неприятно. Отпусти, черт возьми!» Я опять начала вырываться. Жутко не нравилась близость с Райтом, а еще его запах, который пропитывал мое тело и заставлял меня реагировать так, как я этого не желала. Вот только Мац на мое сопротивление вообще никак не реагировал. Создавалось ощущение, что я действительно вырывалась из схватки скалы. Райт просматривал всю информацию на меня. Где родилась и росла, где училась, как жила. Записи в досье были сжатыми, но подробными. «Всё прочитал?» — спросила мрачно. Глаза Райта опять менялись. В их холоде все больше и больше что-то бушевало, и я чувствовала, что тело мужчины становилось еще более напряженным, но никак иначе он внешне не показывал то, что бушевало в нем. «Как?» — повторил он вопрос. «Я не расскажу, пока ты не расскажешь мне про Лиама. Что ты...» Райт наклонился. И от того, как он приблизился к моей шее, я вздрогнула всем телом. А он сделал глубокий вдох носом. Мне это очень сильно не нравилось. Как и близость с ним, и то, что я более чем отчетливо чувствовала его возбуждение, причем очень сильное. «Это ты. Не кто-то похожий, именно ты. Я этого не скрываю. И я хочу уйти, но перед этим мне нужно узнать, что с Лиамом. Ты не уйдешь». Он сильнее прижал меня к себе, но даже это делал бережно. «А может, тебе лучше отпустить меня? Вдруг я не солгала о том, что я твое проклятие. Тогда тебе лучше держать меня на расстоянии». «Мне все равно. Даже если ты проклятие. Лучше с тобой. Без тебя никак». Я замерла и широко раскрыла глаза. Подняла голову и затаила дыхание. Вернее, вообще не могла сделать ни вдоха, а все из-за того, как Райт смотрел на меня и от того, как держал в своих руках. В этом мгновении растворялись бури и разгорались апокалипсисы. Что-то полыхало и горело слишком жарко, так что тело таяло и душу покалывало, будто весь мой мир переворачивало наизнанку. Странные ощущения, но слишком дикие и буйствующие, мне неподвластные. Райт наклонился. Той ладонью, которая была в перчатке, коснулся моей шеи. Второй рукой все так же прижимал к себе. «Даже если ты моя смерть, ты не уйдешь». «О чем? Что ты такое говоришь? Прекрати! Ты меня уродливой шлюхой называл. Говорил, что сделаешь так, что я исчезну. Ты желал, чтобы я перестала существовать. Да ты вообще последний человек в мире, рядом с которым я хочу находиться. Хотя ты даже не человек, ты животное». Казалось, что мои слова улетели в пустоту. Райт ничего не сказал. Молча обнимал и прижимал к себе, сильнее, чем раньше, и с какой-то жесткой одержимостью. В какой-то момент его ладонь опять легла на мою щеку и заставила приподнять голову. «Ты тут. Я хочу уйти». Вновь мои слова растворились в воздухе. Райт прикоснулся к моей руке. Грубой ладонью провел по ней, поднимаясь к плечу и касаясь шеи, а потом опускаясь к спине. Оказавшись на пояснице, она скользнула под толстовку, и пальцы мужчины оказались на моей обнаженной коже. Райт опять меня трогал. И это были далеко не обычные прикосновения. Я не могла понять, что именно в них было, но это что-то напоминало звериное безумие. Прикосновение за прикосновением. И прежде чем я хоть что-то поняла, я оказалась без толстовки. Осознала это лишь в тот момент, когда его руки коснулись обнаженной кожи. Теперь у Райта было больше доступа к ней. «Прекрати меня трогать, иначе я тебе ничего не расскажу. Я и так все узнаю». «Ну, попробуй». В дверь кто-то постучал. И тут же прозвучали слова о том, что возникли какие-то очень важные дела. Даже не отстраняясь от меня, Райт с жестким холодом ответил, чтобы все отменили. Он произнес это так, что между строк чувствовались слова: «Больше к нему не приходить. Ни с какими делами. Он занят». А в следующее мгновение я осталась без штанов. Я даже моргнуть не успела, как также исчезло нижнее белье и футболка. Какого чёрта? Разве такое вообще возможно, чтобы меня, проклятие, раздели, а я даже не поняла, что произошло? Я чуть не задохнулась от возмущения и злости, а Райт окинул меня взглядом, таким, от которого кожу начала покалывать. Злость, которая с каждым мгновением разгоралась все сильнее и сильнее, внезапно смешалась с чем-то еще. Понадобилось время, чтобы я поняла. Это было смущение. Этот Райт был мне незнакомым и чужим, взрослым, жестким мужчиной, перед которым я сейчас была голой.